Город за окном медленно гасит свет. Строки так и прут под крепкий затяг. И твои шаги все ближе ко мне. А времени напомнит нам только заряд. Сколько радости мне приносит твой смех. Сколько уже строк я успел написать. Сколько не встречал в этой серой толпе. Ты не такая, как все, как героиня из сна. Буду с тобой краток, без обещаний сладких. Хоть будет не так что-то, зная, буду рядом. В самый низкий градус, в тепле моих объятий. Медленно и плавно ты таешь без остатка. Суета не манит, и мы в режиме слов. В комнате молчание, ведь нам не надо слов. К черту их сценарий, ведь жизнь это не шоу. Ты как милый ангел, укутанная сном. Детка, смой к черту косметику, кому она нужна. Скинь свою одежду и включи свой дикий шаг. Ляжь ко мне поближе, ты не заснешь до утра. После я увижу твои сонные твои глаза. Сонные глаза. Твои сонные глаза. Наша пара вне всяких канонов. И стандарты по сути не важны. Многим чужды все наши прогоны. Им не понять то, что мы обезбашены. И я висну конкретно, когда проснется внутри тебя стерва. Ты будешь драть мои нервы, после чего я буду драть твое тело. Буквально недавно ты била посуду, кричала как ведьма в огне. Смотрелось забавно то, как ты взорвалась, я еле сдержал себе смех. И после истерик, дыхание в потере, ты ждешь от меня моих слов. Конец выступления, смешная комедия, срывая все твое шматье. Ведь твои ногти царапают спину, твои губы заводят безумно. Нашей встрече не нужны причины, нашим чувствам не надобны суммы. Я не принц на коне белоснежном, не кручу тебе сказочки в уши. И ты стонешь то громко, то нежно, в тот момент как сплетаются души. Детка, смой к черту косметику, кому она нужна. Скинь свою одежду и включи свой дикий шаг. Ляжь ко мне поближе, ты не заснешь до утра. После я увижу твои сонные глаза. Твои сонные глаза. Твои сонные глаза.